Глава 14. Стефан, мужчина напрягся. Не к добру его назвали полным именем. Нам нужно избавиться от торговцев, которые шатаются по нашему герцогству. Час от часу не легче. Ты как это представляешь? Поставить кордоны на границе и въезд только по пропускам или отстреливать их уже по пути следования? У тебя всегда какие-то кардинальные решения, а все гораздо проще. Открой лавки в больших селах, а по мелким пусти своих торговцев. Отличная задумка. Ты у меня умница. Ты у меня тоже гигант мысли. Твоя идея насчет границы не лишена смысла. Подумай насчет охраны. По закону нашей страны никто из представителей знати не имеет права содержать свою армию. А я не предлагаю армии. Я предлагаю начать с личной охраны. С государями потом договоримся. Боюсь, как бы наши головы с плеч не полетели. Стеф, ты забываешь, что твоя жена видящая. Если я говорю, что так нужно сделать, то лучше делать, а не спорить. Да я часто забываю об этом, особенно в последнее время, когда у тебя голова полна безумных идей. Не такие уж они и безумные. Стефан скептически ухмыльнулся, а Эллен, словно не замечая недоверия мужа, продолжила. Возьмем, к примеру, мою последнюю, так называемую бредовую идею насчет детского дома. Если посмотреть глубже, то ты увидишь. Первое. Преданных тебе и твоим детям людей. Второе. Возможность лепить из этих детей, что душа пожелает. Только представь, что можно с детства растить свою личную гвардию. Да даже у Макса не будет таких воинов. Потому что чем раньше начинаешь обучение, тем лучше воин. Про охрану нужно подумать. Не нужно думать. В данной ситуации нужно действовать, и как можно быстрее. Я не могу тебе объяснить, почему. Ты знаешь, что все, что касается меня лично, сложно увидеть. Но предчувствия никогда не обманывали. В крайнем случае прикроемся тем, что мне угрожают. Письмо сохрани в надежном месте. «Господи, пусть этот кот, в присутствии которого моя жена становится Мегерой, никогда не появляется», — молился Стефан, потому что на сей раз идеи жены были на редкость разумны. «Ты пойми, что ты не просто даешь этим детям еду и крышу над головой. Ты им будущее даешь. И не абы какое, а возможность стать мастером своего дела. Представь себе, что можно определить талант ребенка и развивать его. У нас же будут искусные швеи, вышивальщицы, прядильщицы, гончары, плотники, каменщики». Да если поставить себе целью найти учителей, то даже ювелиры, пусть не сразу, но на перспективу. Прости меня, дорогая, я не думал так глобально. Стефан нежно взял лицо жены в ладони и поцеловал. И ты меня прости, что не смогла сразу показать глубину замысла, но когда я увлекаюсь, то не всегда могу ясно выражать свои мысли. И ты, конечно, тоже прав, потому что нужны деньги на такие идеи. «Да, я уже думал, как заставить работать поместье. Здесь же долгое время не было хозяев, и оно перестало приносить доход. Нет прибыльного дела. Я пока не нащупал, чем можно было заниматься в поместье. А что ты думаешь о производстве сыра?» «Не знаю пока. Как-то ненадежно, быстро портится». «В этом ты прав, конечно. Но смотри, сыр может быть разный. Козий, овечий, обычный, коровий. Здесь главное молоко. А изюминку будут давать добавки. Орехи, травы, грибы. Это я тебе быстро накидала идей». Надо посчитать, сколько требуется вложений и какая будет отдача. Вот и посчитай. Добавь еще, что из мяса можно делать колбасы, коптить его и прочие деликатесы. Из шерсти можно ткань делать, а из шкур — кожаные изделия. Шерсть еще и красить будем. И тут нужно будет решить, продавать будем ткань или шить одежду. А из шкур можно делать обувь. Ты ж мой маленький гений. Стефан обнял жену, не выпуская из объятий, приготовился слушать. Он уже понял, что когда ее хвалишь, то идеи идут одна за другой. Главное — проявить интерес и похвалить. «Ну, не такой же маленький!» — рассмеялась Сен, вывернулась из объятий и поцеловала мужа. «Но что гений, согласна. И вдогонку еще пару идей. Как ты смотришь, чтобы всем этим великолепием торговать на столице? Открыть магазинчик. Можно договориться с государем и доставлять к их столу сыры, мясо, овощи, фрукты и писать везде «государевы поставщики». Я в восхищении от тебя сегодня. Давай еще вишенку на торте. Овощи и фрукты могут выращивать наши арендаторы или крестьяне. Я еще не очень разбираюсь в устройстве поместья. Их дети собирать грибы и орехи. Это огромное подспорье для них, как мне кажется. Или я что-то неправильно понимаю? Идея замечательная, но... Сначала просвети меня, кто у нас на земле работает, крестьяне или арендаторы? Перебила Стефана Эллен. Ей нужно разобраться в устройстве поместья, хозяйка она или нет. По сути, это одно и то же. Те крестьяне, которые могут заплатить за аренду земли, платят и выращивают, что хотят. А те, кто не может, работают на хозяина и только в свободное время на себя. Вернемся к моей замечательной идее, у которой есть несколько «но». «Есть много подводных камней», — улыбнулся Стефан. Ему нравилось разговаривать с женой на хозяйственные темы. «Во-первых, качество овощей и фруктов должно быть на одном уровне и в идеале на высшем. Во-вторых, сорта должны быть одинаковые. «А что, если мы будем делить по категориям качества, и цена, соответственно, тоже будет разная? Для самой низкой категории бросовая цена, как на закупку, так и на продажу. Эти продукты смогут купить те, у кого проблемы с деньгами. Для среднего класса продукты и для аристократов. Для государей вообще отдельно. Что скажешь?» «Так вообще-то и делают в торговле, но нельзя всем торговать в одном месте. Для каждого слоя населения свои магазины. А продукты у нас только на базарах продают. Магазинов таких еще не было». «Отлично, что не было, значит, будут, и мы первые откроем. Ты, главное, все рассчитай. Я же в финансах полный профан». «Зато идеями фонтанируешь», — Стефан погладил руку жены. «Что есть, то есть. Раз мы обсуждаем будущее поместье, то хочу попросить тебя, чтобы ты сделал бизнес-план по моему магазинчику магии». «Что такое бизнес-план?» «Как раз это и есть твои расчеты. Сколько вложить нужно, где взять деньги, как скоро окупятся вложения. Ну, я так понимаю». «Ты мне лучше напиши, что тебе нужно для работы. Я же в твоих делах вообще ничего не понимаю. Что ты будешь продавать в магазине?» «Я уже продумала. Хочу делать свечи, масла, травяные сборы, скрутки, трав, талисманы, обереги и все в таком же духе». «А как же твой салон мод в столице?» «Так там же Стелла за главную. Я занимаюсь только решением вопросов. Кстати, спасибо, что напомнил. Нужно тоже выбить патент поставщики государева двора и поднять цены. Стелла пишет, что опять набирала швей. Очень много заказов». «Вот туда и будем продавать шерстяную ткань и кожу. Только выделку нужно здесь наладить, место найти». «Слушай, как много дел сразу появилось. Ты бы еще отца своего пригласил погостить. Может, он тебе что подскажет?» «Забыл сказать тебе, со дня на день прибудут слуги. Мой помощник сообщил, что много семейных. Твоя идея здесь работала». «Ты про своих родителей так мне не ответил». «Дело в том, что они без нашего приглашения решили приехать». Элин так и замерла с открытым ртом. Вот такой подставы от свекров она не ожидала. Казалось, что они адекватные люди. «И когда они прибудут?» — осторожно поинтересовалась она. «По моим расчетам, сегодня вечером или завтра?» — пряча глаза, ответил Стефан. «И когда ты собирался мне сказать об этом?» «Никогда. Как приехали, так бы и увидела». «Нет, ну ты нормальный? Слуг нет, нормального повара нет, комнаты не приготовлены, и ты молчишь? Что твоя мама обо мне подумает?» «Я уже отдал соответствующее распоряжение Марии, только бы слуги раньше их прибыли». «Стеф, ты просто гений интриги, так и хочется огреть чем-нибудь тяжелым. Я не ожидала от тебя такой пакости. Может, ты еще и о прибытии братца Макса знал, а меня не соизволил поставить в известность?» «Про него не знал, клянусь тебе. Даже не знаю, как ты можешь загладить свою вину». «Может быть, попробую вот так?» Стефан поднял жену на руки и впился в губы жадным поцелуем. Как же ему нравилось носить ее на руках. При каждом удобном случае он подхватывал Эллен на руки и начинал целовать. Эллен понравился старый как мир. Но от этого не менее действующий способ получить прощение. Она страстно отвечала на поцелуй мужа. Ее руки обвили его шею. Стефан донес жену до кровати, не приставая целовать. Ради нее он готов не только создать армию, но и сразиться с целым миром.